Глава 25. Неожиданный гость. Внезапный звон произвел на собравшихся в квартире Взоровых эффект, как будто все были подключены к электрической сети, по которой вдруг пустили ток. Обе мамы одновременно охнули. Телефон слетел с колен Взорова и, ударившись об пол, развалился на две части. Звон продолжался. Кто-то намертво зажал кнопку звонка и не отпускал. «Да что же это такое?» – пробормотал Олег Иванович и поднялся. Звон прекратился, но только на мгновение. Теперь человек за дверью, видимо, колотил по кнопке, и звон превратился в истерическую трель. Взоров храбро вышел из комнаты. Больше никто не пошевелился, все ждали, что будет дальше. Находящиеся в комнате услышали поворот замка, щелчок задвижки и звук открывающейся двери. Олег Иванович открыл дверь, и к нему в прихожую, хлюпая мокрыми ботинками, валился мужчина. В этом оцаревшем индивиде было что-то знакомое. Мужчина свалился на пуфик и поднял на Взорова осоловевшие глаза. По лицу у него стекали капли воды. Олег Иванович с трудом узнал в нем Тинчурина. Геннадий Егорович был похож на утопленника. Часть